Глава 4. Как найти свою команду? Когда я впервые столкнулся с тем, что надо руководить не просто командой под проект, а коллективом, который работает изо дня в день, бок о бок, я думал, что это будет просто. На деле я набил кучу шишек на совершенно разных вещах, от непонимания, что коллектив не может существовать без единого духа, до нюансов по поводу мотивации у разных людей. Первый урок, который я получил — руководитель должен сам выбирать команду. Стать руководителем среди людей, с которыми еще вчера ты работал на равных, достаточно сложная задача. Тут может всплыть на поверхность множество факторов. От зависти до банальной несовместимости целей. Когда я встал во главе креативной команды в Red Cats, мне пришлось пройти путь от зеленого руководителя до человека, который в состоянии строить структуру и управлять процессами. Первой ошибкой, которую я совершил, была мысль, будто вся команда, с которой работал предыдущий руководитель, станет безумно радоваться моему повышению. Спустя пару месяцев уволился продюсер. Остальные были как минимум недовольны. Через полгода у меня начались конфликты со всеми членами команды. При этом финансовые показатели, клиенты, все было в порядке. За исключением обстановки внутри коллектива. Я пытался изобрести колесо, делал разные таблицы взаимоотношений в команде, собирал всех на обсуждение проблем, совершал еще какие-то действия для сплочения. Смотря на все это сейчас, я понимаю, как был наивен и зелен на тот момент. Основное, чего я не понимал, руководитель должен выбирать членов команды. Это не значит, что каждый раз, когда происходит повышение или приходит новый начальник извне, нужно увольнять старых сотрудников и набирать новых. Надо внимательно смотреть на первых порах не только на профессиональные навыки людей, но и на совместимость. Если руководитель и его творческая команда не подходят друг другу, у них нет взаимопонимания, уважения и поддержки, не стоит ожидать, что получится сделать что-то крутое вместе. Я видел это не только на своем опыте. Пройдя огонь и воду, в течение 2 лет я наблюдал за теми же проблемами у других менеджеров, которых сделали руководителями. Спустя 2-3 месяца члены команды менялись. Как только руководитель находил подходящих специалистов, проекты начинали вестись нормально, а конфликты больше не возникали. Вторую ошибку я продолжаю совершать и по сей день. Не нужно давать множество шансов. В большинстве своем люди, не готовые прислушаться и измениться сразу, не сделают это и в ближайший год. Поэтому если вы заметили какие-либо черты в члене команды, с которыми не готовы мириться, лучше уволить этого человека сразу. Это может быть неаккуратность, неисполнительность, отсутствие пунктуальности, излишняя расслабленность. Если вы все время будете давать бездельникам и несобранным 3-й, 4-й, 100-й шанс, от вашего бизнеса ничего не останется. И третья ошибка, которую я никак не могу себе простить — самоуверенность. Особенно плохо быть неопытным самоуверенным человеком, каким был я, когда только начинал руководить командой. Когда Александр Кулан, на тот момент руководитель продюсеров Red Cats, и Михаил Бродников, тогда аккаунт-директор Red Cats, сообщили мне новость о назначении меня руководителем, я был ошарашен. Спустя пару месяцев после вступления в должность я стал ощущать прилив эйфории. Чувство повторилось, когда я начал заниматься своим делом. Я чувствовал уверенность во всем, что делаю, даже если эти действия были совершенно неуместными. Даже в тот момент, когда я попросил Мишу откровенно поговорить со мной и дать оценку моим действиям, я не услышал от него обоснованной критики. Он советовал обратить внимание на одного из членов команды, с которым у меня, мягко говоря, не складывались отношения. Я был совершенно иного мнения. Он предупредил, что скоро я увижу, к чему это может привести. Спустя несколько месяцев я понял, как он был прав. Мои отношения с этим сотрудником не только испортились, но даже дошли до абсолютного саботажа. В итоге половина членов команды оказалась настроена против меня. Мой руководитель был вынужден принять сложное решение, когда я пришел и сообщил, что мы с этим сотрудником больше не сможем работать вместе. Команду разделили на 2. Так мне пришлось отдать половину людей и лишиться половины премиальных, на которой я работал почти год. Этот случай научил меня тому, что не стоит давать третьих шансов и быть самоуверенным в своих решениях. Немного про наем. Помню, как впервые столкнулся с наймом людей. Для меня было откровением, что общение на собеседованиях может быть настолько разным со стороны работодателя. Поначалу на интервью меня сопровождал мой руководитель. У меня их в одно время в агентстве было 3. Один из них вгонял человека на собеседование в жуткий стресс. Он то неожиданно спрашивал: «Ты случайно не коммунист?», то задавал совершенно неуместные вопросы, ответов на которые у кандидата могло и не быть вовсе. При этом он смотрел на реакцию собеседника. По его мнению, на человека в стрессе полезно посмотреть, так как наша работа связана с постоянным напряжением. Другой руководитель на собеседовании много спрашивал о проектах, в которых кандидат принимал участие, а также о роли, конкретных задачах, которые менеджер, продюсер, арт-директор, копирайтер выполнял. Однажды я решил узнать, зачем он так подробно расспрашивает кандидатов о деталях. Ведь чаще всего они не рассказывают что-то полезное для нас. Он сказал, напротив, очень интересно узнать, что человек конкретно делал в данном проекте, что делал сам, а в чем ему помогали. Скорее всего, из его ответов станет понятен реальный уровень компетенции и навыков. Конечно, даже при многоступенчатом собеседовании сложно определить компетенцию человека, особенно когда дело касается ответственных должностей, требующих особых навыков и опыта. Поэтому многие прибегают к помощи тестовых заданий сразу после отклика, а также на финальном шаге собеседования. Я пробовал на своем опыте и первое, и второе, поэтому с радостью об этом расскажу. Тестовые задания на входе. Когда я в очередной раз искал в свою команду продюсера, столкнулся с тем, что к нам часто приходит в десятки раз больше заявок, чем мы в силах обработать. Это было вполне объяснимо. В 2015 году агентство Red Cats, где я руководил двумя креативными командами, было достаточно известным. Мы занимали топовые позиции в таких категориях, как диджитал-агентство, креативное агентство, SMM-агентство и прочих. Кроме того, должность продюсера звучит секси. Помните мемы того времени? А ты точно продюсер? Я не пытаюсь приукрасить, но ажиотаж был. Вот только из 200 заявок, которые сыпались бесперебойно, подходило только 10 резюме от силы. Остальные кандидаты просто тратили наше время. Часть из них как будто высылали резюме, даже не читая описания вакансии. Например, на должность диджитал-продюсера, который должен заниматься исключительно созданием сайтов, проектов, рекламных активаций, слали резюме телевизионные продюсеры. Люди, совершенно не имеющие отношения к индустрии, слали свои резюме наобум. Чуть позже у одного HR я узнал, что многие соискатели нажимают кнопку отклика, часто даже не читая информацию о компании и описании вакансии. Так они просто привлекают внимание к своему резюме. Вдруг сработает. Справиться с этим потоком нерелевантных моему запросу кандидатов было сложно. Это отнимало кучу времени, а результат даже спустя целый месяц мог оказаться нулевым. Я стал искать варианты, как можно исправить эту ситуацию на входе. Я обратил внимание, что во многих компаниях, где поток желающих достаточно велик, используются тестовые задания. Такие примеры я видел в студии Артемия Лебедева и в Яндексе. Обучаясь на курсе менеджера по продукту, я в качестве выполнения тренировочного задания прошел такой входной тест на старшего менеджера по продукту в Яндексе. Мне удалось даже пройти после этого 2 или 3 ступени интервью. Я вовсе не искал работы в Яндексе на тот момент, но мной овладел какой-то бешеный азарт. Решатся ли они по итогу взять меня на работу или нет? В итоге не взяли и были правы. Несмотря на курс обучения менеджменту продукта и мой опыт в рекламе, у меня было недостаточно стратегического опыта. В частности, мало опыта в работе с тестированиями, исследованиями и данными. Также мне не хватало знания о формировании цены продукта. На последнем этапе они мне честно об этом сообщили. На тот момент я уже выполнил второе тестовое задание. Оно было финальным, на глубину понимания продуктовых характеристик. Но о такого рода тестовых заданиях я расскажу чуть позже. Итак, я увидел, как другие компании дают тестовые задания на входе. Я задумался, как мне лучше сделать подобное задание, чтобы привлечь только релевантных кандидатов. Я решил, что лучшим решением будет собрать обычную анкету с 3 несложными заданиями, ответы на которые надо было написать в текстовых блоках. Спустя неделю вместо 200 откликов я собрал 8. В приподнятом настроении я открыл файл с таблицей присланных результатов. В таблице было несколько не относящихся к делу резюме, 2 средних по уровню и 1 ответ, который привлек мое внимание. В каждой из ячеек, в которых требовалось писать какую-то информацию, было вписано по букве. Они складывались во фразу «Петя лох». В конце стоял смайлик. Я рассмеялся. Да, этот человек прошел тестовое задание. Продемонстрировал умение нестандартно мыслить. На собеседование я его, конечно, не пригласил. Этот случай заставил меня задуматься над подходом. Давать задания на входе — хорошая история, но вот разгребать заявки креативных шутников, естественно, тоже не хочется. В итоге мы приняли решение собирать заявки на почту. Да, этот метод хорош, но иногда читаешь такие письма, что холодный пот бежит по лбу. Некоторые особенно одаренные кандидаты высылают стихотворения или даже поэмы. Кто-то отправляет картины или предлагает поучаствовать в марафоне. Самый интересный, на мой взгляд, ход на входном тестовом задании сделал Валерий Волчецкий, чтобы устроиться копирайтером в RedKets. Он сделал сайт, на котором разместил свою фотосессию в кровати с красными кедами. Он в итоге оказался идеальным кандидатом. Валера дважды работал в RedKets и принес двойную пользу агентству. Первый раз как копирайтер, а второй как креативный директор. Финальные тестовые задания. Тестовые задания хороши на втором этапе, когда вы уже поняли, что кандидат отвечает базовым требованиям вакансии. Предположим, вы уже услышали об опыте, знаниях, желаниях человека. Основная цель теста — посмотреть, как человек будет реагировать на те или иные рабочие ситуации, какие выходы будет предлагать, умеет ли он уже делать то, что от него будет требоваться в рамках работы. Тут работает базовая логика. Дать человеку немного погрузиться в рабочую обстановку, оценить свой опыт и, если он достаточен, продемонстрировать его. Для продюсеров, например, это часто были задачи на тайминг проекта, сделать диаграмму Ганта или расписать этапы работ, на декомпозицию задач, на риски проекта и на сложные ситуации. Для копирайтеров это могли быть задачи на придумывание идей, внесение правок, чувство прекрасного, подбор референсов или написание текстов. С течением времени я пришел к выводу, что лучшие задания рабочие. Однажды мы с Виктором Анохиным собеседовали двух копирайтеров. Витя был нашим старшим копирайтером в RedKets, и мы искали стажера ему в помощь. Мы выбрали двух претендентов для очного собеседования, но тут объявился третий, очень бойкий кандидат. Витя решил, что три кандидата лучше двух, и мы начали очное собеседование. Одним из кандидатов оказалась удивительно талантливая и мотивированная девушка. Предварительно мы с Витей согласились, что она подходит нам по духу и по способностям. Все же мы решили пообщаться и с третьим кандидатом. Назовем его, например, Борис. Когда он начал говорить, у меня возникло то чувство, которое часто возникает при катании на серфе. Я будто очутился впервые в Бискайском заливе. Вокруг меня холодный океан. Я загребаюсь изо всех сил, пытаясь набрать скорость. В какой-то момент чувствую всю мощь, с которой начинает нести волна. Я ощущаю силу могучего океана под ногами, пытаясь неумело поймать равновесие. И вот, не удержав под ногами эту мощь, падаю в ледяной водоворот. Меня крутит и вертит, как только можно. Я не понимаю, где солнце, а где земля, где спасательный глоток воздуха. Примерно такое же ощущение я испытал, когда мы слушали Бориса. Его было просто невозможно остановить. Он говорил, как будто стрелял из автомата. Часть его речи вообще не относилась к делу, но прекратить это было невозможно. Только мы останавливали его, он тут же начинал вспоминать что-то другое, раз за разом. В таком ритме был проведен целый час. Позже мы с Витей сошлись на том, что только что произошло вербальное изнасилование, и мы его жертвы. Было решено, что финальный тест отправим только первым двум кандидатам, чтобы выбрать, кто из них нам подходит. Мы дали настоящую рабочую задачу — написать тексты для посадочной страницы сайта одного гаджета, который продвигали на тот момент. Надо было сочинить манифест, описать преимущества, а также придумать простые призывы к действию — call to action для кнопок. Неплохая задача, которая поможет понять, как будущий копирайтер мыслит, как доносит суть потребителю и как может придерживаться формата. Несколько дней мы ждали выполненные тестовые задания. Кандидат Настя хорошо справилась с этой задачей. Когда мы с Витей обсуждали итоги тестовых заданий, сошлись на том, что с Настей надо обсуждать детали оффера и брать ее на работу. Но тут Витя сказал, что у него есть третье задание. Я спросил, откуда третье? Кто-то сделал два варианта? Нет, третье от Бориса. Как он смог выполнить задание? Мы же договорились не брать его в финальный этап. Оказалось, что Борис был настолько настойчив, что смог сломить Витю и выпросил еще один шанс. То, как было выполнено его тестовое задание, заслуживало отдельного внимания. Дело в том, что в тексте Бориса мы как будто прочитали его самого. Там была авторская позиция, особенный стиль. В тексте чувствовалась вся та страсть, весь его напор, с которым он произвел вербальное изнасилование на собеседовании. Даже призыв к действию на кнопке «Купить» превратился в нечто вроде «Купите!» — три восклицательных знака. «Это то, что вам нужно прямо сейчас!» — три восклицательных знака. Для меня это был самый показательный пример того, как тестовое задание может раскрыть кандидата, показать всю его суть. Надеюсь, Борис нашел свое место в креативной или какой-либо другой сфере. Я думаю, его энтузиазм идеально прижился бы в активных продажах. Почему нужно обновление? Однажды я ошибся и взял на работу продюсера, навыки которого оказались гораздо слабее, чем требовалось. При этом он хорошо сделал тестовое задание и был убедителен во время 3 встреч с разным составом. Первый месяц я думал, что возникающие в команде проблемы — результат того, что человек просто не освоился на рабочем месте. Во второй месяц я начал понимать, что дело вовсе не в этом. В тот момент я ошибся и дал 3-й шанс. В итоге продюсер проработал у нас около 3 месяцев, ровно испытательный срок. После этого я все-таки решился на финальный разговор и объяснил, что наши пути расходятся. Тогда я не понимал, где просчитался. Почему я взял на работу человека, который в деле не показал себя как опытный специалист? Почему, пройдя несколько ступеней собеседования, никто не заметил подвоха, ни я, ни мой руководитель, ни члены команды? Конечно, кроме настоящего рабочего опыта, ничто не может проверить человека в деле. Но моя ошибка вскрылась позже. Проводя собеседование продюсеров, я использовал тестовое задание, которое взял от предыдущего поколения сотрудников на этой должности. Я не думал о том, что его уже кто-то слил в интернет. Через некоторое время мне удалось найти на одном из форумов тестовое задание, а также обсуждение его решения между несколькими достаточно компетентными менеджерами. Меня осенило. На тот момент я даже не задумывался, что такое возможно. Я не утверждаю, что продюсер, не прошедший испытательный срок, использовал коллективный разум для решения нашего тестового задания. Но думаю, это теоретически возможно. С тех пор я стараюсь не давать шаблонных тестовых заданий. Более того, стараюсь не давать эти задания на дом. Самое важное, что можно понять из тестового задания, как человек мыслит. Старайтесь давать их очно. Посмотрите, как ваш кандидат размышляет, к чему он придет без подсказок. Я считаю, что это лучший способ узнать, обладает ли он необходимыми знаниями, способностями и мышлением, которое вам требуется. Талант и мотивация. В среде специалистов по HR модно говорить о софт-скиллах. Это так называемые мягкие навыки, которые могут помочь в работе вне зависимости от ее области. В отличие от хард-скиллов, которыми можно пользоваться только применительно к одной области. Пример. Умение договариваться с людьми — софт-скилл, тогда как умение программировать на Python — хард-скилл. Большая часть моей книги посвящена именно мягким навыкам и рекомендациям по этой части. За всеми советами из разряда «обращайте внимание на софт-скиллы ваших сотрудников» зачастую не стоит никакой методологии по их определению. Как можно понять, насколько человек мотивирован, как он умеет коллаборироваться, управлять командой и прочее? Ответ на этот вопрос я сформулировал так. Определить уровень владения софт-скиллами может только человек, у которого они развиты. Мне кажется, никакие тесты не определяют уровень софт-скиллов лучше самого человека. Нанимая людей на проекты и в штат, я заметил, что зачастую уровень квалификации не так сильно важен, если у человека есть мотивация. Кандидат может быть каким угодно опытным специалистом, но если не горит желанием заниматься вашими проектами, вам будет сложно его мотивировать. При первом общении я обычно задаю ряд вопросов, которые помогают мне определить, насколько человек заинтересован работать с нами. «Почему ты хочешь работать именно у нас?» — на мой взгляд, самый плохой вопрос. Чаще всего люди отправляют десяток запросов разным работодателям и только на собеседовании определяют, хотят ли работать в этой компании. На этапе знакомства компания продает рабочее место для сотрудника ровно так же, как и будущий сотрудник продает себя для этого места. Лучшее начало — это краткий рассказ о своем опыте. Что умеешь, где работал, почему закончил работу в предыдущем месте. Так можно получить множество ответов на будущие вопросы о мотивации. Например, мне часто попадаются люди, которые мечтают работать по другой специальности или направлению, но сами себе в этом не признаются. Их можно легко определить по тому, как они меняют работу, переходят с места на место, работая там не более года. Им часто становится скучно, проекты быстро надоедают. Таким людям надо не бояться пробовать новое и не идти по проторенной дорожке. Очевидно, что год — это мало. Только через полгода специалист действительно вливается в команду, понимает, что нужно делать. По факту, человек будет работать полгода, после чего потеряет мотивацию и уйдет из команды в поисках очередного пристанища. Кто работал с рыбой? Когда я только начинал работать в рекламе, удивлялся, что некоторые клиенты требуют, чтобы в команде были люди, которые уже работали с похожими проектами. Только со временем я понял, что такие просьбы мотивированы не только опытом, но и мотивацией. Каждый молодой специалист через некоторый срок находит, что одни проекты интересны, а другие нет. Причем дело не только в тематике. Например, я люблю делать проекты для автомобилистов. Ну и в типах технологий, инструментов, каналов, с помощью которых эти проекты реализуются. Иногда даже у копирайтеров может появиться навязчивая идея сделать проект с использованием определенной технологии. Например, как-то мы в каждый второй проект пробовали добавлять WebGL. Эта технология позволяла показывать 3D прямо в браузере, без дополнительных скачиваний или инсталляции плагинов. Тогда она только появилась, и копирайтер мечтал быть одним из первых, кто ее применяет в России. На собеседовании важно узнать о мотивации. Поэтому я всегда задаю блок вопросов, который посвящен типам клиентов и проектов, хобби и планам претендента. Все это поможет в будущем понимать мотивы, которыми он руководствуется. Полезно при поиске копирайтера задавать вопросы про каналы, с которыми копирайтер хочет работать. Например, если я ищу человека, который будет готовить контент для Telegram, было бы здорово, чтобы копирайтер специализировался именно на этой площадке. Если при первом знакомстве он влюбленно рассказывает про форматы, как он придумал им новое применение, это будет очень ценно в будущем. Такому человеку проще и интереснее работать с проектом на длинной дистанции. Просыпаясь каждый день, он будет думать: «Обалдеть, я живу жизнью мечты, каждый день я придумываю пост с карточками или новые темы для voice-чата». Через 3 месяца он привыкнет и будет мечтать о чем-то новом. Но зато в эти 3 месяца вы получите максимально замотивированного человека, который будет рад заниматься этим интересным проектом. И главное, будет какое-то время счастлив. Что может быть лучше счастливого человека? Или, скажем, вы ищете дизайнера для футех-проекта. Какой дизайнер подойдет вам? Который неравнодушен к идее, он может привнести не только свои навыки отличного арт-дирекшена, но и вдохновить, закинуть новую идею. Когда человеку что-то действительно нравится, он не воспринимает это как работу. Для него это хорошо оплачиваемое хобби. С таким человеком можно засидеться вечером после окончания рабочего дня. Он не будет бежать, закрыв ноутбук, ведь еда — его страсть. Я уверен, что надо учитывать хобби и другие увлечения специалиста при найме в команду. Это поможет вам мотивировать его чем-то, помимо хорошей зарплаты. А что делать, когда есть 2 хороших специалиста? У одного богатое работами портфолио, у другого не такое большое, но он мечтает работать с футех. Ранее у него не было такой возможности. Полагаю, что надо остановить свой выбор на 2-м. Мотивация важнее портфолио. Я не думаю, что стоит брать неопытного человека, но между опытным специалистом и человеком с мотивацией работать именно в вашей категории, с вашим продуктом, надо сделать выбор в пользу 2-го. Портфолио со временем будет наработано, а наработать мотивацию едва ли получится. При выборе специалиста в команду я всегда задаю вопросы о проектах, которые нравится и не нравится делать. Но часто кандидаты отвечают, что им нравится делать все. Меня настораживают такие ответы. На мой взгляд, человек, у которого нет предпочтений в типах проектов, либо сам еще не определился, что ему нравится, либо лжет и хочет получить любую работу. Так вы рискуете получить разочарованного специалиста. Это как рулетка, может повезти, а может и нет. Большой плюс, если человек уже работал с определенным видом проектов, но на предыдущем месте их было мало. В случае, если вы можете обеспечить его желанными проектами, это будет обоюдная выгода. Еще один частый вопрос — с какими клиентами нравится работать? В B2B-сегменте у компании есть специфика, определенные типы клиентов, которым отдаются предпочтения. Было бы отлично, чтобы сотрудники разделяли страсть к работе именно с ними, ведь важно понимать особенности сегмента, быть в курсе изменений и законодательных нюансов. Когда члены вашей команды мотивированы работать с вашими клиентами, вам проще заключать сделки и налаживать долгосрочные отношения. Увы, в B2B-бизнесе достаточно сложно спрогнозировать, какого типа клиенты будут больше обращаться в компанию. Даже компаниям, сфокусированным на определенном сегменте, периодически приходится менять курс. Поэтому гарантировать сотрудникам, что они все время будут работать только с одним типом компаний и проектов, достаточно сложно. По этой причине я с периодичностью в 2-3 месяца уточняю у команды, нравятся ли им проекты, каким клиентам они больше отдают предпочтение. Это помогает менять людей местами, чтобы они были немного счастливее в ежедневной рутине. Также это помогает при поиске новых клиентов и квалификации входящих запросов. В случае с несколькими одинаковыми клиентами имеет смысл ориентироваться на тех, с кем команда будет более мотивирована работать. Это поможет и клиенту, и команде, и вашему бизнесу. Все окажутся в выигрыше. важно спрашивать на собеседовании не только о тех клиентах, с кем бы хотелось работать, но и о тех, с кем бы специалисту сталкиваться не хотелось. У меня были случаи, когда собеседование проходил просто идеальный кандидат, но, например, категорически не желал работать с госорганами. У него отторжение всего государственного, он не доверяет власти и так далее. Даже если у вас самый интересный заказ от государства, этот человек не сможет на нем работать. На этапе собеседования важно узнать о таких нюансах, чтобы потом они не стали для вас сюрпризом. Даже если у вашего потенциального кандидата нет каких-либо табу, важно понять, каким проектам он отдает меньшее предпочтение. Это поможет делать работу в команде более комфортной, а люди будут гораздо медленнее уставать. Вопросы о клиентах и проектах помогут и в понимании ценностей компании. На мой взгляд, работа над госпроектами, в ценности которых мы уверены, очень полезна. Мы, как представители креативной индустрии, не знаем, как работать на заводе. Мы не умеем делать стулья или детали автомобилей, но преуспели в создании коммуникаций. Мы помогаем донести информацию до людей. Им становится удобнее и спокойнее жить. Мне, как предпринимателю, это кажется очень важным. Когда я говорю об этом будущему сотруднику, легко понять, разделяет ли он эту идею. Если нет, то зачем стараться его переубедить? Если мы возьмем на работу человека, который не разделяет наши ценности, то он сможет работать только на коммерческих проектах. Это создаст ограничения в производственном процессе, а также будет порождать сложности в общении между членами команды. Есть и обратная сторона. Мы в постпост не работаем с политическими заказами, табачными компаниями и продвижением дешевого алкоголя. В чем разница между госзаказами и политикой? Первый может быть заданием для продвижения онлайн-сервиса, который поможет людям. Второй будет служить чьим-то личным интересам. На мой взгляд, первое полезнее для людей. Что касается табака, тут моя позиция однозначна. От табака нет никакой пользы, культуры потребления, один только вред. Почти все в нашей команде не курящие. Зачем нам подсаживать других людей, если мы сами не верим, что это полезно? Наш принцип с дешевым алкоголем похожий. Если алкоголь дорогой, имеет сложное производство, а его потребитель — ценитель, в продвижении такого продукта есть смысл. Продвигая его, можно рассказывать об истории, культуре потребления напитка, его интересных вкусовых свойствах. Не зря же есть виски-клубы и сообщество любителей вина. А вот заниматься продвижением водки, которая растет на рынке только за счет малой тары, значит способствовать спаиванию населения. Это неблагородная задача, цель которой — подсадить людей, выкачивать из них деньги. В этом нет пользы. В разговорах о подобном подходе с вашим потенциальным сотрудником также можно узнать много нового, понять его мотивацию. В целом, работать в команде, которая разделяет общие ценности, гораздо приятнее и интереснее. Единомышленники — лучшее подспорье для любого дела. О чем ты мечтаешь? Как может выглядеть работа твоей мечты? Конечно, отвечать искренне на подобные вопросы едва знакомому человеку сложно. Поэтому я никогда не задаю его в начале или середине собеседования. Но когда разговор уже подходит к завершению, спросить об этом вполне уместно. Далеко не все могут ответить, многие просто не особенно фокусируются на мечтах о будущем, а скорее живут одним днем. Но если человек раскроется и сможет рассказать о своих мечтах относительно работы, вам может быть гораздо проще организовать ему условия или способствовать его развитию, чтобы он смог стать на шаг ближе к мечте. О каких мечтах мне говорили? Например, стать руководителем, переехать в другой город, работать удаленно, получить награду. Понятно, что прямо сейчас вы вряд ли сможете все это обеспечить, но вы можете при первой возможности поспособствовать исполнению сокровенной мечты. Даже небольшой шаг, например, отправить на обучение, которое поможет получить навык руководителя, будет оценен вашим сотрудником. Зачастую люди не задают себе такие вопросы, поэтому разговор с руководителем на эту тему сродни походу к психологу. Это помогает некоторым сотрудникам расставить все по полочкам в своей голове, а их руководителям понять мотивацию. Похожий вопрос о мечтах — какой ты видишь свою жизнь через 5 лет? Он также связан с мечтами, но более приземленный и позволяет немного прагматичнее взглянуть на вещи. Отвечать на него несколько проще, но смысл остается похожим. Планы мечты имеют свойство меняться со временем. Важно не выпускать их из поля зрения и уже на берегу знать о личных целях членов вашей команды. Как находить талантливых людей? В конце 2021 года мне посчастливилось прочитать книгу «Код таланта» Дэниела Койла. Это короткая книга, которую можно осилить за выходные. Автор рассказывает об интересных данных исследований талантливых людей. Причем талант относится не только к творческим, но и к другим сферам — науке, спорту, предпринимательству. Приводя различные примеры со всего света, автор приходит к доказательству ряда фактов. Например, он утверждает, что талант можно приобрести, тренировать и развивать. Однако развитие и труд должны быть специфическими, на грани возможностей. Он называет это углубленной практикой. Вот небольшая цитата. «Углубленная практика основана на парадоксе. Тренировка на грани возможностей, сопровождающаяся ошибками, делает вас умнее». Другими словами, если в процессе тренировки вы вынуждены замедлять работу, исправляя ошибки, то вы становитесь более быстрым и ловким, хотя сами этого и не осознаете. Мне нравится думать, что не только врожденные качества делают нас талантливыми. Это говорит о том, что талантливым может быть любой целеустремленный человек, а не какое-то ограниченное число людей, отобранное по генному признаку. Еще мне понравилась мысль про ограничения. Койл приводит в пример резкий рост качества игры в футбол и рассказывает о тренере, который открыл в свое время мини-футбол в Бразилии. Если ты способен побеждать с ограничениями, то без них ты будешь лучшим. Помимо статистики и достаточно интересных историй, Койл приводит научные изыскания по поводу работы мозга и рассказывает про миелин. Если коротко, то это микроскопическая субстанция, которая помогает изолировать оболочку вокруг нервных путей. Например, мы научились писать стихи. Если мы это делаем со страстью и упорством, часто используем определенный нервный путь, то миелин помогает оптимизации его работы. Чтобы все лучше работало, нужны страсть, ошибки и их исправление, упорство. Ошибки и упорство помогают бороться и чаще проводить сигналы. И поскольку выработка миелина вокруг большого нервного пути требует много энергии и времени, страсть помогает сохранять интерес к делу. Без нее заниматься одним и тем же интенсивно не получится. В книге рассматривается такое понятие, как очаги талантов. Кроме бразильского футбола, тенниса в России, Флоренции 15 века, автор упоминает также и сестер Бронте. Причем в упорных усилиях последних кроется еще одно доказательство того, что талант — это приобретенный навык. Первые сочинения, написанные ими в детстве, не просто любительские, в них полностью отсутствуют какие бы то ни было признаки гениальности. Это даже не оригинальные творения, а всего лишь беззастенчивая имитация журнальных статей и современных им книг, из которых сестры и их брат Бренуэлл заимствовали темы экзотических приключений и мелодраматических романов, подражая известным писателям и копируя образы персонажей. Говоря о Флоренции 15 века, Койл ссылается на Бэнкса. Статистика из университета Карнеги-Меллона. Последний дает интересные факты о том, что способствовало такому невероятному развитию талантов в рамках одной административной единицы. Он приводит в пример традиционные факторы, объясняющие появление Ренессанса — благосостояние, мир, свобода, социальная мобильность, система понятий и воззрений. Далее он их опровергает, ссылаясь на исторические документы. Он считает, что основным фактором успеха было изобретение ремесленных гильдий. Их деятельность включала множество задач, но лучшим достижением гильдий было воспитание талантов. Мне кажется, часть этой традиции унаследовали также и креативные агентства. Например, при создании рекламы дизайнер часто работает в связке с арт-директором и креативным директором. По аналогии с гильдией, с более опытными мастерами. Если вернуться к понятию «углубленная практика», которую вводит Койл, то интересно, как он предлагает ее осваивать. Сначала нужно осознать задачу в целом. В пример он приводит Тимоти Гэллоуэя с книгой «Теннис. Психология успешной игры». Гэллоуэй экспериментировал с новичками, не давал никаких комментариев относительно техники игры, просто показывал удары. В итоге люди обучались быстрее. Подражание — наша естественная склонность. Надо этим пользоваться, чтобы быстрее осознать все целиком и учиться скорее. Далее стоит разбить задачу на фрагменты и медленно их повторять. Это помогает налаживать те самые взаимосвязи в мозгу, которые составляют мастерство. Третьим правилом Койл считает умение чувствовать. Он приводит музыкальные примеры и говорит, что даже малые шероховатости, типа недонастроенной струны в музыкальном инструменте, должны нас раздражать. Концентрация — очень важная составляющая успеха. Особенно сильным толчком к развитию таланта Койл считает озарение. Прогресс зависел не от способностей или других измеряемых качеств, а от небольшой, но мощной мысли, появившейся у ребенка еще до занятий. Мощная мысль — будущий образ себя самого. Я считаю такие мысли одним из главных стимулов к развитию. Другой вопрос, что мастерство в креативной индустрии сложно измеряется. Будучи спортсменом, можно, например, засечь время или поставить планку на определенную высоту. А как быть с идеями или дизайном? Можно ли сказать, что один дизайн лучше другого? Можно, но это будет субъективной оценкой. Поэтому я часто думаю о том, что руководитель в креативной индустрии должен способствовать подаче заявок на фестивали. Да, это ярмарка тщеславия, но зато какой-никакой способ для творческого человека получить оценку своей работы от других людей. Интересно, что очаги таланта — это зачастую неблагоприятные места. Проживая в благоприятных условиях, мы естественным образом расслабляемся. Зачем трудиться? Но получив сигнал, что вокруг суровые условия, люди берут себя в руки. Еще один способ активизировать творческий потенциал — создать ощущение избранности. В школе будет сформирован музыкальный класс, и они, дети, смогут туда записаться, если им повезет. У них вспыхнуло желание, и это сильнейшим образом повлияло на их поведение. Интересно, что таким же приемом пользовались в Сколково и комьюнити для предпринимателей WeWork Labs. Там на этапе отбора участников создавали искусственный порог в виде собеседований, тестирований, оценки показателей компаний и прочих ухищрений, которые формировали атмосферу избранности. Но недостаточно создать мотивацию только на входе. Она должна поддерживать человека в процессе оттачивания мастерства. Пока ничего еще нет. Когда я только занимался запуском постпост, меня пугал вопрос: как мне набирать команду? Раньше, когда я собеседовал людей, у меня за спиной был бренд Red Cats. Вместе с ним у меня в руках были портфолио, сильная команда, история, большие клиенты. А теперь все, что у меня было, — это идея, логотип и простенький сайт на Тильда. Этот вопрос беспокоил меня сильно, так что я решил пообщаться со своими бывшими коллегами, которых я брал на работу еще в команду Red Cats. Вот что они мне рассказали. Один из ребят приходил с мотивацией работать с задачами более высокого уровня, чем у него были до этого. По его мнению, другие агентства занимались более скучными проектами, а тут было что-то невероятно интересное и захватывающее. Уровень наших работ был совершенно другим, поэтому прийти даже в небольшую команду, но делать амбициозные проекты — особенная мотивация. Только маленький процент компаний делает что-то примечательное, остальным достается скучная рутина. Крутые проекты не обязательно должны быть с большими клиентами. Можно находить амбициозные задачи и с маленькими компаниями. Работать с небольшими бюджетами очень интересно. Когда новый сотрудник приходит в компанию, он смотрит на руководителя. Если начальник вдохновляет, если ему нравится, чем он занимается, это очень подкупает. Деньги не являются решающим фактором. Так было и со мной, когда я уходил из IT в креативное агентство. Так было и с моими бывшими коллегами, которые уходили из больших банков и международных компаний, лишь бы не заниматься скучнейшей работой изо дня в день. Причем некоторые из них уходили с должностей, где зарплата была в разы выше. Оказывалось, что деньги для многих не самое важное. Гораздо важнее было делать интересную работу. Постпост уже 4 года. Могу констатировать, что команду собрать все-таки получилось. И теперь хотелось бы понять, что помогло сформировать команду в тот момент. Первых сотрудников я искал преимущественно через знакомых. В принципе, я не изобретал колесо и делал все так же, как всегда. Когда я искал людей, я забывал о своих опасениях, которые описывал выше. Поэтому получалось, как в поговорке: «глаза боятся, руки делают». Первое, что действительно помогло мне, — записать обязанности человека, которого нужно было найти. Когда садишься за это занятие, сами рабочие задачи становятся более осязаемыми и понятными. После описания обязанностей и желаемых навыков стоит подумать, какие именно проекты есть для этого человека сейчас. Это нужно, чтобы понять для себя, действительно ли работы так много и каков будет ее объем в перспективе ближайших 3 месяцев. Однажды я общался с молодым предпринимателем, который уже производил и продавал на маркетплейсе товар. Он спросил меня, как нанимать сотрудников, ведь это страшно. Я ответил, что если ответственно подходишь к работе с людьми, ценишь их как специалистов, то нанимать людей всегда страшно. Но если ты смотришь на горизонт планирования и видишь, что у компании есть ресурсы, чтобы спокойно работать, наем становится менее пугающим занятием. Для микробизнеса и стартапов горизонт планирования от 3 месяцев. Большие компании могут планировать на год и даже более. Это и есть та самая стабильность, которую ищут люди. Еще одну интересную мысль я слышал от нескольких опытных предпринимателей из агентств. Нанимать нужно тогда, когда текущие сотрудники перегружены. И эта перегруженность ожидается в течение продолжительного времени. Возвращаясь к теме поиска, после описания обязанностей и проектов стоит прибегнуть к самому надежному из способов поиска — узнать у знакомых. Как показывает практика, рекомендации друзей и коллег — лучший источник полезных знакомств. Люди, которые не приходят с улицы, по моему опыту, более надежные и отличаются профессионализмом. В конце концов, ваши знакомые вряд ли станут рекомендовать недостойных людей. Только после того, как вы опубликовали вакансию в профессиональных чатах и попросили рекомендации у друзей и знакомых, можно разместить объявление на сайтах поиска работы. Рефлексируя на тему того, как получилось собрать команду в самом начале, я пришел к выводу, что мне очень сильно помогло понимание общих целей. У Постпост и у меня как у руководителя не было цели нанимать кого-то сразу в штат. Я придумал почасовую оплату с минимумом на бронь часов. С командой мы работали на фрилансе. Оплата была за бронь определенного количества часов под задачи, за которые мы платили. Мы вели скучную табличку, где фиксировали загрузку по проектам и задачам. По этой табличке осуществляли оплату. Так у фрилансеров были гарантии и понимание того, на какую сумму они могут рассчитывать, а у компании прозрачная система оплаты за проекты и тендерные предложения без необходимости постоянно договариваться попроектно, а также без рисков, связанных с наймом людей в штат в условиях, когда нет постоянной загрузки. В этом сходились наши интересы. Каждый работал в команде с объединяющей системой и общими ценностями. Конечно, когда команда пополнилась людьми в штате и их стало много, нужно было пересмотреть общую систему ценностей. Еще одной объединяющей идеей было отсутствие необходимости ходить в офис. Несмотря на то, что он был крутым, свежий, только что открывшийся, светлый, современный и очень красивый виворк на большой якиманке. Я запускал агентство еще до ковида, поэтому такой подход с необязательным посещением выглядел крайне необычным. Когда наступила пандемия, нам не пришлось сильно менять организацию работы. Мы уже были готовы работать в удаленном режиме, не потеряли эффективности и не растеряли мотивацию. Кроме того, нас, безусловно, объединяли интересные проекты и задачи, а также амбиции, связанные с собственным развитием. За первые пару лет все сильно выросли как специалисты. Как и в истории с пилотами, возвращающимися с боевых вылетов с простреленным корпусом, я все время думаю, что же помогло мне тогда запустить компанию, оставаться на плаву и продолжить развиваться даже в период сложнейших кризисов. Как и в случае с самолетами, какая часть была пробитой, а какая оставалась целой. Что мы усилили и чего не делали. Первое, на что у меня был фокус — получение денег. Этот совет дал мне мой друг-предприниматель Алексей Антонов. Когда я спросил его в 2019 году, Лёша сказал, должен быть фокус на финансах. То, что деньги не дает, отвлекает отбросить, отдать на аутсорс. Я помню, как ревностно отслеживал каждые 100 тысяч рублей, которые должен был заплатить нам клиент. Следил за каждой неделей оплат, за каждой транзакцией. Каждый рубль на счету был важен. Вторая рекомендация моего партнера Виталия Быкова — не спешить нанимать людей в штат. Сначала следовало нанять себя самого на небольшую зарплату, затем по возможности увеличивать ее до нормального рыночного уровня. Это сильно помогло не раздувать расходы, особенно об этом вспоминалось, когда клиенты внезапно отменяли проекты в пандемию. Честно говоря, я переживаю каждый раз, когда нанимаю в команду нового сотрудника. Несмотря на это, мне приходится сверять свои страхи с прагматичным подходом. Если план по финансам на ближайшие 3-6 месяцев позволяет безболезненно добавить человека в команду, все в порядке, можно брать. За все время существования Постпост такой подход ни разу не подвел. Кросс-дисциплинарность. Еще 10 лет назад каждый опытный специалист говорил, не нужно лезть в работу других людей, которые разбираются в своем деле. Так менеджер проектов старался не погружаться в работу дизайнера. Ему нужен был только результат в нужный срок. Если дизайнер был занят, то внесение правки нужно было ждать 2 дня, но не вносить правку самостоятельно. Со временем я увидел, как эти постулаты стали потихоньку уходить. Однажды любознательный арт-директор вдруг сверстал обалденную страницу сайта без помощи менеджера и фронтенд-специалиста. Постепенно начала закрадываться мысль. Не все, что говорят маститые профессионалы, это правило, которым нужно беспрекословно следовать. Мне казалось, что кросс-дисциплинарные специалисты в итоге больше ценятся в коллективах, а также чувствует себя гораздо свободнее. С ускорением развития сразу всех технологий я увидел, что кросс-дисциплинарность — это сила. Кроме того, такие специалисты находят более элегантные решения. Они оказываются более гибкими. Изменилась ситуация, вам не нужно выбирать, брать двух специалистов или одного, но такого, который будет решать больший диапазон задач. Насколько мне известно, кроссдисциплинарность ценится не только в прикладных, ремесленных областях, но и в науке. На пересечении нескольких предметных областей зачастую находятся новые решения и открытия. Однако это может быть и проблемой. Однажды у меня состоялся разговор с талантливой сотрудницей, у которой одинаково хороши были навыки продюсера, аккаунт-менеджера и копирайтера. Мы говорили о ее будущем развитии, и я сказал ей, что для успешного построения карьеры в дальнейшем ей все же придется в какой-то момент выбирать, будет ли она больше продюсером, аккаунт-менеджером или все же копирайтером. В мире HR кажется проще и эффективнее быть понятным, готовым специалистом с однозначным набором навыков, чем многообещающим мультидисциплинарным кандидатом.